Глава 32. Эмоции. Юлия Новикова. Я никогда не была ханжой и секс любила. Не могу сказать, что в моей жизни было много любовников, но они все же имелись. Вот только я никогда и ни с кем не сходила так с ума от желания. Тело горело и плавилось от болезненно-сладкого томления. Я остро чувствовала каждое прикосновение Нормана, каждый поцелуй, касание. Хотелось большего, всего Эмилия. О том, как мы оказались в спальне, я не смогла бы сказать, даже если бы кто-то меня пытал. Все растворилось в чувственном угаре, но реальность ворвалась в наш мир тревожным сигналом с обоих ауков. Мы оба застыли полуобнаженные, разгоряченные и тяжело дышащие. А потом Эмилий потянулся к своему браслету. «В загоне с Орлов опять какие-то проблемы». Тяжело вздохнув, севшим голосом произнес мужчина и нехотя потянулся за своей футболкой, а я любовалась его сильным телом, пытаясь унять дрожь возбуждения, все еще гулявшего по моему телу. «Мне надо переодеться, ну или просто одеться», — усмехнулась я, обнаружив, что из вещей осталось только кружевное белье. «Не нужно. Оставайся с Ару, я сам разберусь», — сказал Эмилий, застегивая пояс брюк. «Не нужно одеваться? Ждать тебя так?» Сексуально улыбнулась я, а внутри замерла от напряжения. «Юли, это хорошо, что нас сейчас прервали. Нам необходимо сначала поговорить. Ты ничего не знаешь обо мне. Завтра, когда я вернусь из министерства, мы все обсудим». Ответил Эмилий, заставляя меня буквально застыть на месте. Никогда не оказывалась в подобной ситуации, а потому просто не знала, как вообще на это реагировать. Было больно, а еще неловко. Внезапно собственная нагота почувствовалась как-то особенно остро. Захотелось прикрыться, спрятаться от мужчины, отказавшегося от меня. Я потянулась за блузкой и прикрылась ей спереди. «Все понятно. Можешь не утруждаться», поясняя, почему мы друг другу не подходим. «Давай сделаем вид, что ничего не было». Глухо произнесла я, стараясь не показать того, что на самом деле испытывала в этот момент. Эмилий замер, удивленно глядя на меня, а потом стремительно преодолел то небольшое расстояние, что было между нами, и поцеловал. Этот поцелуй не был нежным, скорее жадным, резким и торопливым, но я так растерялась, что была способна только цепляться за ткань его куртки, теряя себя в этой грубоватой ласке. «Ничего тебе не ясно, Юли. Я не собираюсь отказываться от тебя. Надеюсь, что и ты не захочешь отступать от своего решения, когда узнаешь правду. Мы поговорим обо всем завтра, поняла? Будь с Ару и не делай глупостей». Строго приказал мне Норман и даже легонько встряхнул за плечи, а я только кивнула, пытаясь обуздать тот коктейль из чувств, что сейчас плескался внутри. Оглянувшись на меня, Эмилий ушел, а я еще пару минут сидела на смятой постели, приходя в себя. «Облегчение. Вот основная эмоция, которую я сейчас ощущала, а еще радость, надежду и любопытство. Мне было безумно интересно, что же такого интересного должен мне поведать Норман. Некоторое время я летала в облаках, но пришлось спуститься с небес на землю. Я подошла к шкафу и вынула мягкий махровый халат, накидывая его на плечи. Странно, тело все еще томилось от неутоленного желания, но я почему-то испытывала чувство... удовлетворение. Быть может, потому что теперь я точно знала, что Эмили меня хочет не меньше, чем я его, что больше не нужно гадать и мучиться сомнениями. Прошла в игровую, но Ару все еще лежал в домике. Он вяло пошевеливался, когда я погладила его мягкую синюю шерстку, но выбираться из своего укрытия не пожелал. Я не стала настаивать и пошла в сторону кухни. Рядом в ванной комнате жужжал робот-пылесос, убирая последствия стрижки, что вызвало у меня очередную глупую улыбку. «Возьми себя в руки, Юля!» Ворчливо пробормотала я, но улыбка все равно предательски растягивала припухшие от поцелуев губы. Хотелось чего-то сладкого, а еще громко кричать и прыгать. Мда, давно забытое ощущение гормональных качелей, и это сильно. Достала из шкафа большую шоколадку, припрятанную на самый всякий случай, и вышла на свою крошечную террасу. Взгляд зацепился за то, что одного кресла не хватает. Снова улыбнулась. Совсем голову потеряла. Вслух сказала я и даже покачала головой, но потом звонким хрустом отломила кусочек шоколада и положила его в рот, жмурясь от удовольствия. В саду привычно и умиротворяюще шелестели листики инопланетных деревьев, пахло свежестью и зеленью. Я сидела довольно долго, а потом шоколадка закончилась, а еще стало прохладно и пришлось возвращаться в спальню. Я думала, что не смогу уснуть до самого утра, взбудораженная всем произошедшим, но вырубилась практически сразу. утром началась привычная суета. Я растормошила вялого Ару, попыталась его накормить, но котенок практически ничего не съел. Примерно к 10 прибыл обещанный Милем ветеринар. Он взял анализы, посмотрел котенка, просканировал незнакомым прибором, но никакого диагноза мне не назвал. Перед уходом оставил пару бутылок с каплями, которые мне следовало давать Ару, для повышения аппетита и поддержания тонуса. А больше ничего. Я с нетерпением ждала Нормана, но утро плавно перетекало в день, а потом и в вечер, а мужчины все не было. Стук в дверь раздался уже тогда, когда я успела себя накрутить. На пороге стоял красивый, но уставший и злой Эмилий.